Глава 9. Интересно глянуть на Тихомирову и ее поведение. Будет ли после вчерашнего краснеть или избегать меня? Всегда любопытна ее реакция. Вчера все вышло спонтанно, когда она приняла меня за гея. Тарас просто приехал поговорить, заодно обсудили с ним новый проект. Знаю, что она шутила, но что-то внутри щелкнуло. Не мог упустить этот момент. Как и возможность немного погонять ее. Вспомнил, что эта матрешка не забрала у меня документы. Ну и чтобы подшутить над ней, решил припомнить те презервативы. Она же опытная. Немного злюсь от этой мысли и гадаю, сколько мужчин было у Тихомировой. А теперь сверлю взглядом дверь, стучу пальцами по столу и поглядываю на часы. У Маргаритки осталась минута, а сейчас еще меньше 30 секунд. Если опоздает, будем лично проверять прочность тех презервативов. 5 секунд. Чувство восторга разбивается вдребезги, когда дверь распахивается, и на пороге появляется мисс 10 из 10. Виляя бедрами в узкой юбке, несет мне кружку чая. Как и всегда, жизнерадостная, свеженькая, красивая, будто ежедневно пьет кровь девственниц. «Доброе утро!» — звонко произносит, как ни в чем не бывало. Да, типичная Ритка Айсберг. Морозится от любого флирта. Делает вид, что ничего не произошло. «Как вам спалось? Не спали всю ночь, наверное? Все же тяжело уснуть, когда рядом такой мужчина». «Это она о Тарасе?» Недовольно свожу брови к переносице, но тут же расслабляюсь. «Да, не один был. Ты снилась». «Правда? Что я там делала?» — спрашивает с любопытством. «Надувала презервативы». Все не могу успокоиться с этой темой. «Ртом». «Да вы извращенец, босс». Ставит кружку передо мной и садится на стол своими шикарными ягодицами. Наглая. Бью ее легонько по заднице, и она спрыгивает, приземляясь на каблуки. «Злой вы!» — бурчит, отходя от меня и обижаясь. «Заказчику план отвезла. Напоминаю, что через 15 минут у вас совещание». Она многозначительно улыбается, да так, что улыбка трогает не только губы, но и глаза. Это напрягает. «Хорошо», — отвечаю ей настороженно. «Пробую на вкус чай. Надеюсь, там нет пургена. Маргарита не самоубийца и не будет подсыпать нечто подобное своему шефу, но все равно беспокоюсь». Девушка, зачитав расписание на сегодня, убегает к себе в кабинет. Через 10 минут мы направляемся в зал для совещаний. Параллельно осматриваюсь, разыскивая кондиционеры. Они вообще работают в офисе? У нас стоит адская жара, да такая, что я оттягиваю ворот легкой рубашки. Жар бьет по всему телу. В штанах становится горячо. Не резко, постепенно. Раньше я думал, что это чистая физиология от взгляда на попу Тихомировой, но нет. Взглядом облизываю каждую девушку, проходящую мимо. Ничего во мне они не вызывают. Но как только смотрю на свою помощницу, Ян Янович встает. Таранит ткань брюк. Благо мы заходим в просторный кабинет, и я быстро сажусь за стол, прячась от чужих глаз. Черт возьми, прямо как в ту ночь, когда встретил блондинку. Я возбудился. Что, глядя на Тихомирову? Да я ее всегда хочу, а здесь зверское, почти адское желание. Прочищаю горло, хватаю бутылку воды и залпом выпиваю половину. Хорошо, что девчонка стоит за моей спиной. Может, если не буду видеть ее, станет легче? Словно насмехаясь надо мной, Маргарита наклоняется, щекочет своими кудряшками мою щеку и кладет передо мной распечатанные листы бумаги. Это планы рекламных кампаний. Вдыхаю головокружительный аромат ее духов. Хватаю ту же самую бутылку, пью еще и еще. Становится только хуже. Подбираюсь на кресле, прочищаю горло. Грёбанное совещание! Как же ты не вовремя! Я и уйти не могу! Все увидят башню у меня в штанах. Придется слушать и терпеть. Быстро, четко и по делу! Голос выходит таким суровым, что не узнаю сам себя. Конечно, я будто сижу на электрическом стуле. И у меня такое ощущение, что кое-кто для этого моего состояния хорошенько постарался. Поднимаю голову, встречаюсь с голубыми глазами, смотрящими на меня выжидательно. Вижу блеск замешательства вперемешку с предвкушением и, кажется, понимаю, кто в этом во всем замешан.